Особое место занимает в Священном Писании не только учение о духе или душе человека, но и о его теле. И вот очень часто на эту часть человеческого бытия мало уделено внимания. А возможно, некоторым кажется, что святая, угодная воля Божья имеет прямое отношение к нашему духу, но не к телу. Продолжая изучать эту тему, исследуя Священное Писание, ясно видим, что Бог печется не только о наших душах, но и о наших телах, и желает, чтобы и человек правильно использовал свое тело во славу Божью. Так в послании апостола Павла к Римлянам, 12 главе, 1 стихе сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего». В прошлой беседе было сказано о том, что слово «тело» употребляемо в Священном Писании в различных значениях. Здесь также говорится о телах земных и о телах небесных, о теле греховном и о теле, представленном в рабы праведности, Римлянам 6:19, о том, что наши тела удивительно созданы Богом, Псалом 138:13-17, о воплощении Христа в тело человеческое и о попечении физического состояния человека Господом. Продолжая тему о значимости тела в Священном Писании, сегодня обратим наше внимание на следующие истины. Мы не свои. В первом послании апостола Павла к Коринфянам 6 главе и 19 стихе сказано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Ясно указано, что тела верующих вовсе не их, а Божьи. Заметим, что в оригинале слово «ерон», то есть «храм», указывает на весь храм, как это мы видим в Евангелии от Марка 11 главе 11 стихе, где сказано о том, что Иисус вошел в храм. Но в послании апостола Павла, в первом послании Коринфянам 6:19, где сказано о том, что тела наши – храм живущего в нас Духа, в оригинале стоит другое слово, а именно «наос», что означает «святилище храма». Например, вспомним о священнике Захарии, как сказано, однажды по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм, в оригинале «наос», Господень, для кождения, Луки 1:9. Как видим, наши тела должны быть не только храмом, но и самим святилищем храма. Воистину, наши тела не должны быть наши, а Божьи. Еще и еще одно указание на то, что наши тела должны быть принадлежностью Бога. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 6 главе, 15 стихе сказано: «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы?» «Почему?» – отвечает: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божьи». 1 Коринфянам 6:20. «Мы не свои». Ибо на страницах Священного Писания Церковь Господа Иисуса Христа называется телом, телом Христовым. Об этой тайне, сокрытой в Боге и открытой в настоящее время Христом, была Божья цель создать нечто совершенно новое, то есть Церковь, которая есть тело Христово, Ефесянам 3 глава, Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. а о каждом верующем, как о члене тела Христова, сказано в первом послании апостола Павла Коринфянам 12 главе и 12 стихе следующее. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Здесь существует неразрывная связь не только между Христом и Церковью, но и между Церковью и Христом. Правильное взаимоотношение между собой членов Церкви в помощи друг другу и дополнении друг друга в достижении святых целей, как и говорит нам апостол Павел. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». 1 Коринфянам 12 глава 25 стих. Итак, тела наши – суть члены Христовы. И это значит, что мы не свои. Не только относительно наших душ, нашего духа, но и нашего тела. Слово Божье не только говорит нам о важности тела верующего в настоящее время, во время нашего земного странствования. Но оно также раскрывает нам удивительную истину о теле искупленном. И, конечно, это дело рук Божьих. В настоящее время на алтарь страданий приносятся не только человеческие тела, но и сама природа стенает, и ее обитатели – всякая тварь, от того, что злые руки человеческие разрушают то, что Бог создал. Написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Римлянам 8 глава 22 стих. При таковом разрушении окружающей среды, при таковых стенаниях физических страданий человеческих, что можно ожидать? Какова будущность? Благодарение Богу он все предусмотрел. Так о всей твари стенающей сказано: «Сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Римлянам 8 глава 22 стих. А о телах верующих имеется следующее указание: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Римлянам 8 глава 23 стих. Каковое это искупленное тело? Как оно будет выглядеть? В чем суть его, знает только Бог. Но искупление тела верующего – это завершение всего того, что говорит нам Библия о теле нового человека. Искупление тела – это замена нашего земного тела телом небесным, ибо, как сказано, есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. 1 Коринфянам 15 глава 40 стих. Послушайте, какое удивительное обетование Божье, записанное в послании Филиппийцам 3 главе с 20 по 21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую он действует и покоряет себе все». Итак, эти и другие неупомянутые истины в Священном Писании, записанные на страницах и говорящие о важности человеческого тела, не напрасно находятся в Библии. Воля Божья зиждется в том, чтобы и мы, согласно Слову Божию, относились к нашим телам так, как того желает Бог. А его желание таково, читаем. ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. О осквернении тела и что это значит, сказано много в Священном Писании. Например, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 20 стих. А это значит, что предавание тела в рабы неправедности разрушает единение верующего со Христом. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, с 15 по 17 стих. Не прославление Бога своими телами, не приношение их в жертву святую, угодную Богу, умаляет храм живущего в нас Духа. 1 Коринфянам, 6 глава, с 18 по 20 стих. Апостол Павел под воздействием Святого Духа не только призывал верующих представить тела в жертву святую и благоугодную Богу, Римлянам 12 глава, 1 стих, но сам к этому стремился. Сможем ли мы сказать то, что сказал апостол Павел в послании к Филиппийцам, 1 главе и 20 стихе? «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Аминь».